Когда я вошел в нашу комнату, маленький аккуратный Дыскин сидел на своем месте, а напротив него громоздилась огромная молодая девка в каком-то сером балахоне с папиросой в углу рта. «Вот!» — не сказал, а провозгласил при виде меня Дыскин, указывая на меня перстом. «Вот пришел твой новый начальник. Все как положено. Я был к тебе добрый». «Ты добрый», — успела ядовито вставить девка. «А он будет злой. Он тебя в два счета в ЛТП заправит». «Меня в ЛТП заправить легче в космос запустить», — хрипло захохотала она сквозь дым и стала загибать пальцы. «Почки, печень, легкие. И вообще весь органон отравлен алкоголем», — закончил за нее Дыскин. «Чего?» — не поняла девка. «Ничего», — отрезал Дыскин. «Надо будет и в космос отправим. А покуда для начала лишим материнства. Нечего тебе подрастающее поколение отравлять». «Чего ты меня лишишь?» Угрожающе склонилась над маленьким Дыскиным девка, но он не дрогнул. «Я в муках рожала! Ты в муках рожала, а он у тебя живет теперь в муках! Но ты подумай!» — повернулся он ко мне. «Мальчишке 4 года, ходит в обносках, весь в соплях, грязный, голодный и почти не разговаривает, разве что матом!» «И все ты врешь!» — пробормотала девка, но Дыскин пропустил ее реплику мимо ушей. «И вот что, милая, — продолжал он вкрадчиво, — ежели ты еще будешь по ночам водкой торговать, ты у меня не в ЛТП, а на зону пойдешь. Поняла?» «Ты откуда знаешь?» — скинулась девка. «Эва! — усмехнулся, качнувшись на стуле Дыскин. — Да об этом полрайона знает». «Врут!» — вдруг истерически заорала она. «Все врут, наговаривают! Ты поймай меня сперва, потом говори!» И горько заплакала, утирая слезы рукавом балахона. «Поймаю, поймаю!» Тихо, но очень убедительно сказал Дыскин. «А сейчас пошла вон! Последнее предупреждение тебе, ясно?» Девка не заставила повторять дважды, живо подхватилась и выскочила из комнаты. «Твой контингент!» — с удовольствием выговаривая последнее слово, произнес Дыскин. «Веревкина Тамара! Возьми на карандашик!» «Ох, я смотрю, тут и карандашиков не хватит!» — отозвался я, усаживаясь за свой стол и доставая блокнот. «Как бишь ее фамилия?» Затем я раскрыл общую, специально купленную тетрадь, и на первом листе записал по памяти все то, о чем меня проинструктировали в райуправлении. Основные обязанности участкового. 1. Охрана общественного порядка. Да, любят у нас глобальные задачи. Ну, впрочем, здесь ясно, чтоб было в случае чего с кого спрашивать. Ну, с меня, то есть. 2. Борьба с пьянством. Ну, тут и Политбюро с Советом Министров не очень-то справляются. Вся надежда на участковых. 3. Борьба с наркоманией. Нет слов. Хорошо еще не с наркомафией. 4. Предупреждение правонарушений в быту. Это надо, видимо, так понимать. Всем быстренько раздать по отдельной квартире. У склочных баб поотбирать чугунные сковородки, пьяниц в ЛТП, тогда будет полный ажур. 5. Борьба с нетрудовыми доходами. Говорили бы прямо, с ночной торговлей спиртным, со сдачей квартир приезжим, самогоноварением, с чем там еще, с разбоем, с грабежами, хищениями в особо крупных размерах. Так что ли? 6. Предупреждение, раскрытие преступлений, розыск. Ну, это хоть родная стихия. 7. предупреждение правонарушений